Совместные действия. Ничто так не сближает, как работа вдвоем. Этот прием можно проследить в любом американском боевике. Два врага воли обстоятельств, вынужденные объединиться и вместе отстреливаться, грабить или похищать из банка миллион долларов, под конец становятся лучшими друзьями. Один приятель рассказывал, как познакомился со своей женой. Дело было в институте, занимались все вместе на квартире у общих знакомых. Их приятели куда-то отлучились, а он и почти незнакомая ему девушка с головой ушли в конспекты и не заметили, что в ванной прорвало трубу. Когда снизу явились разъяренные соседи, им вдвоем срочно пришлось наводить порядок. Было много мокрых тряпок, перевернутых тазов и смеха, а на следующий день они вместе отправились в кино. Веер тем. Перебирая одно за другой темы разговора, вы быстро сможете понять, что же действительно интересует или волнует вашего нового знакомого. Это поможет сразу определить его сильные и слабые стороны, а также выстроить ваше дальнейшее поведение. Порой можно затрагивать и шокирующие темы. Они возбуждают интерес, раскрепощают воображение, помогают лучше узнать другого человека. Да и люди, выслушав пару ваших личных провокационных рассказов на интимные темы, становятся раскрепощеннее. Я лично в такой ситуации никогда не говорю слишком много. Пусть болтает новый знакомый. Традиционные мужские темы – деньги, спорт, политика, автомобили, охота, рыбалка. Женщины предпочитают говорить о моде, домашних делах и детях, о медицине, о покупках. После того, как темы, интересные всем, обсуждены, я стараюсь копнуть глубже. Перевожу разговор на мистику, философию, искусство, психологию. Кстати, о политике стараюсь рассуждать осторожно. Кому-то она интересна, а у кого-то в России вызывает лишь гнев и раздражение. Недаром, к примеру, во Владивостоке на выборы приходят не более 10% населения. Родственные души. Всегда можно найти нечто общее с собеседником. Профессию, увлечение, взгляды на те или иные явления в жизни. Сюда же относится такой хороший прием, как землячество, с помощью которого можно растопить отчуждение. Ведь земляки должны друг друга поддерживать, не так ли? Помню, однажды, возвращаясь в Москву самолетом, я оказался рядом с каким-то грузином. Слово за слово разговорились, и выяснилось, что оба мы родились в одном небольшом грузинском городке. Мой собеседник аж просиял, сбегал куда-то, притащил бутылку коньяка и вручил ее мне, присоветовав дома выпить за здоровье земляков. Юмор. Анекдот — страшное оружие. Нет лучшей отмычки к людским сердцам. Человек, который умеет заразительно смеяться, просто не может оказаться злодеем, верно? Тот, кто обладает чувством юмора, всегда симпатичен и привлекателен. А теперь несколько слов о самом важном из приемов успешного знакомства, то есть о комплименте. Удачная похвала позволит заслужить дружбу объекта, а вот последствия неуклюжего комплимента сгладить очень сложно. Поэтому запомните три правила комплимента. Старайтесь попасть в зону ожидания. Автолюбителя хвалите за авто, щеголя за костюм, игрока в бильярд за искусство. Если женщину, которая из кожи вон лезет, чтобы показать, какая она красивая, независимая и сексуальная, вы назовете хорошей хозяйкой, она вам этого никогда не простит. Неприятности также будут обеспечены, если потенциально крутого спортсмена вы станете хвалить за блестящую игру в бридж. Подбирайте приятную интонацию. Смотрите в глаза тому, кого хвалите. Помните, люди словно кошки и собаки, больше реагируют на ваш тон, чем на смысл сказанного. Поэтому говорить комплименты надо спокойно, уверенно и доброжелательно. Найдите по-настоящему привлекательную черту и слегка ее преувеличьте. Срабатывает и сравнение «ты классно водишь, у меня так не получается». Хвалите что угодно, но с умом. В ответ на фразу вроде «Какое у тебя замечательное платье» вполне можно услышать «Да я и сама ничего». Куда разумнее сказать как же тебе идет это платье? В заключение несколько общих советов по технике ведения беседы. Сначала выслушайте собеседника, и только потом говорите сами. Старайтесь не казаться чересчур умным. Используйте понятия, лексику и манеру говорить, характерные для собеседника. Никого и ничего не критикуйте, пока не разберетесь во вкусах и пристрастиях собеседника. Не грузите людей своими проблемами. Улыбайтесь, когда это уместно. Старайтесь присоединиться к эмоциям собеседника. Злитесь, если злится он, печальтесь, если он плачет. Следите за реакцией собеседника и по ходу дела корректируйте свои действия. Переводите разговор на общечеловеческие ценности. Дети и проблемы с ними, пороки и их вред, хобби, домашние животные и так далее. Это наиболее ходовые темы. И последний совет. Старайтесь держаться естественно, не переусердствуйте. Чрезмерный интерес к новому знакомому может быть превратно истолкован. Некоторые мужчины склонны всех чересчур дружелюбных собеседников одного с ними пола относить к гомосексуалистам. А что такие люди думают о приставучих женщинах, лучше вообще вслух не произносить. Соблюдайте меру, и вам всегда будет сопутствовать успех.